В другой ловчонке, хирургически чистенькой, две аккуратненькие астзейские немочки предлагают вниманию покупателей пряники из метавы и мятные лепешечки пипермент-бомбон. В ташкентской лавке люди в чалмах предлагают изюм сабзу, сушеные абрикосы, чернослив, шипталу, а сам владелец лавки, маленький старичок-сморчок, сухонький, как предлагаемые им компоты, продает вихель-хвост и пыжмы от молей. Очень действенные и невыносимо вонючие средства против моли. Ласковый старичок-сморчок, увидев среди нас моего брата Сенечку, закивал седенькой головкой, зацокал языком. «Ай-яй-яй! Беленький мальчик, волоса золотой! Такой миленький, кисонька-соловейчик!» И, подавая ему крупную черносливину, говорит, словно поет. «Кущий мальчик, кущий, расти большой-большой!» Сенечка взял черносливину, шаркнул ножкой, поблагодарил. «Мерси!» Но мысли Сенечки не здесь, и мечтает он не о черносливе, а о том, что он сегодня увидит. В первый раз в жизни в цирке. Больше всего Сенечка боится опоздать к началу циркового представления. Он поминутно смотрит на маму умоляющими глазами. «Мамочка, а не опоздаем мы?» Из-за Сенечки мы приходим в цирк едва ли не первые. Но Сенечка счастлив. Не беда, что еще ничего не представляют. Тут и без представления масса интересного. Как удивительно зажигают цирковые лампы. Много десятков огромных, не таких, как дома, круглых керосиновых ламп спускают на цепочках с потолка, зажигают и тем же путем поднимают обратно к потолку. Но где еще такое увидишь? В цирке и пахнет не так, как дома. Чем это пахнет? Расширив ноздри, Сенечка шепотом определяет цирковые ароматы. Песком, лошадками, зверями. Начинается представление. Оно прерывает знакомство Сенечки с цирковыми лампами и запахами. Под бравурную музыку на арене появляются униформисты, цирковые служители, в одинаковых фраках, обшитых серебряным позументом. Униформисты выстраиваются двумя шпалерами. В раздвинутый на две стороны цирковой барьер выходит на арену владелец цирка, господин Чинизелли. Он снимает с головы ослепительно сверкающий цилиндр и, как хозяин, молчаливым поклоном приветствует собравшуюся в его цирке публику. По давным-давно заведенному обычаю публика отвечает ему аплодисментами. Но сегодня торжественный выход на арену господина Чинизелли срывается. Внимание зрителей, начавших было аплодировать ему, переключается на другое. Одновременно с выходом на арену хозяина цирка в губернаторской ложе появляется хозяин города, губернатор фон Валь. Аплодисменты, начавшиеся было в адрес господина Чинизелли, стихают, рассыпаясь брызгами, как пролитая вода. Весь цирк, все глаза смотрят на губернатора фон Валя. А на что тут смотреть? Смотреть-то, собственно, и не на что. Обыкновенный генерал в светло-серой жандармской шинели. Обыкновенное лицо, хорошо раскормленная ряжка его высокопревосходительства. Ни мыслей, ни чувств. О, такой вполне мог с утра до вечера смотреть на кровавую расправу над безоружными рабочими. Наверное, он совершенно спокойно отдал жестокую команду. «Сечь медленно!» Глядя тяжелым взглядом каменных зрачков на истерзанных по его приказу людей, он мог тяжело и тупо острить. «Вчера вы поздравили меня с 1 мая, а сегодня я поздравил вас!» Представление на арене продолжается. Сенечка самозабвенно хохочет над остротами клоунов. Раскрыв рот, Он смотрит на акробатов, наездников, канатоходцев,